70-е. Кипу у Аскары Атауальпе. Кита взят. Отступление. Армия инков 38 тысяч человек. Потери 12 тысяч человек. Пленные, мирные и военные 15 тысяч. Вражеская армия на пути к Томибамбе 80 тысяч человек. Принесенных в жертву 2 тысячи.